Капитан не договаривает. Она-то спрашивает, неужели не стоит ради нее пожертвовать собой? Капитан окидывает ее взглядом. Она говорит как бы в свое оправдание. Один из них умирает. И значит, не правда ли, капитан, спорить тут не приходится? Капитан не спорит. Он понял. Самое безумие этого великодушного замысла такого свойства, что оно убеждает его. Он смотрит на Аннетту, и в этом взгляде глубокое уважение. «Вы не осилите это сами», — говорит он после некоторого раздумья. «Если надо, постараюсь», — отвечает она. Капитан продолжает раздумывать. Затем нагибается, собирает двумя пальцами щепотку пыли с полу и подносит к колбу. «Что вы делаете?» — спрашивает Аннетта. «Записываюсь в ваш батальон. Видите ли, госпожа Ривьер?» Он берет табурет, садится под нее и переходит на шепот. «У вас нет физической возможности сделать все сразу, поспеть одновременно туда и сюда. Вам нужна подмога. Не говоря уж о том, что у вас есть и другие обязанности. Ваш сын, тут нельзя рисковать, если есть другой выход. Попасться, значит, набросить тень на его имя, на его будущность. Он вас за это не поблагодарит. Я же рискую только собой. О таком бабыле, как я, в наше время и думать не стоит. Разрешите уж мне... Ведь я знаю все ходы и выходы, устроить вам это дело. На свой страх и риск. Сделаем, что сможем. Но, капитан, взволнованно заговорила Аннетта, вы даже не знаете тех, для кого идете на риск. Я знаю, что такое дружба, отозвался капитан. Эти двое друзья. Вместе с вами друзей уже трое, а со мной четверо. Дружба — это магнит. Надо быть крепче железа, чтобы устоять перед ним. «Нынешнему миру не так уж трудно устоять перед ним», — заметила Аннетта. «Всем известно, — сказал капитан, — что нынешний мир — это мир гигантов. Но мы, госпожа Ривьер, мы с вами не заносимся так высоко. Мы люди простые». И они занялись разработкой плана побега. Капитан, не задумываясь, взял на себя львиную долю. Уговорили, что именно он будет сноситься с пленным. И когда наступит время, будет его проводником и сдаст его на руки Аннетте в женевском поезде. Через своих друзей он наладит переход через границу. Но прежде всего надо изучить обстановку, не спеша. В ближайшие недели капитан под каким-нибудь предлогом съездит на место, соберет сведения. Он встретится с Францем и осторожно расставит первые вехи. Капитан призывал к осторожности, но сам разгорячился. Громадный риск этого предприятия его ничуть не смущал, хотя в случае провала его судили бы за шпионаж и государственную измену. Разумеется, он понимал, что рискует, но совершенно с этим не считался. Кто знает, может быть, в глубине души этот риск даже привлекал его. Мы уже видели, что капитан хотел быть съеденным. Его раззадорила фантастическая трудность этого замысла. Он весь загорелся, он пригнул голову, глаза у него блестели, ноздри раздувались, но вдруг он рассмеялся в бороду и сказал: «Госпожа Ривьер, прошу прощения. Оба мы с вами помешаны. В такое время, когда все идет прахом, и города, и люди, я увлекаюсь починкой разбитого фарфора, а вы стараетесь склеить осколки дружбы. Ну, не потехали. Ну что ж... посмеемся вместе». Кумкола сказал: «Чем безумнее люди, тем они мудрее. Как знать, пожалуй, когда-нибудь окажется, что мы-то и есть мудрецы». Уже на следующий день капитан занялся предварительной подготовкой, но его ремесло, требовавшее выдержки, приучило его размерять свои движения. Он подвигался медленным шагом. Прошло все лето. Когда Аннетта вернулась из Парижа в свою школу, еще нельзя было установить точный срок побега. Заговорщики были связаны между собой крепкими нитями. Аннетта уехала в свой городок, а капитан в тот же день отправился на швейцарскую границу, чтобы подготовить осуществление второй части плана. Жермену, который находился в санатории близ Шато Декс, разумеется, уж было не втерпеж. В письмах он... не мог быть вполне откровенным, и все же тревога и волнение прорывались в них слишком явно. Она написала ему: «Вы хотите все провалить?» Он 20 раз напоминал ей про ее обещание. «Клянитесь, вы поклялись». «Я поклялась». «Да, ты крепко держишь меня. Ты, умирающий, увлекаешь нас за собою. Недорого ты ценишь нашу жизнь, бедняга. Я тебя понимаю. Я не отлыниваю. Она преподавала в школе уже третий год. Но ее положение изменилось. Дом Шаванов опустел. Она лишилась не только общества друзей, которые ей полюбились. Самое их присутствие ограждало Анетту помимо ее ведома. То, что она была допущена в их круг, может быть, только еще разожгло ревнивое злопыхательство городка. Но это злопыхательство не могло проявляться. Теперь же, когда щит, прикрывавший Анетту, исчез, не было необходимости ее щадить.